Глава 15. Роллер настоял, чтобы мы двинулись в путь немедленно. Только подождали, пока он переоденется. Вампир снимал жилье неподалеку. Соберет вещи и черканет пару строк. Мы думали, прошение об отпуске своему десятнику. Но оказалось, что Роллер этим самым десятником и является. А письмо для домохозяйки, чтобы не смело сдавать его комнату и распродавать пожитки. Кольчугу и меч Роллер оставил при себе, но форменную куртку сменил, а коня переседлал. Иначе я буду слишком бросаться в глаза, и возникнут ненужные вопросы. Что витебскому стражнику понадобилось в Озерном крае и Орлисе? Пояснил вампир. До темноты мы успели отмахать около 20 верст. Проехали бы и больше. Ночь выдалась ясная, лунная, а кони не устали. Но дорогу перегородил один из притоков реки Ласки, не широкий, но с довольно быстрым течением, так не кстати подмывшим мост. «Третий раз за месяц», — уныло пояснил нам бригадир королевских строителей, заново вбивающих опоры. «А ведь добротно ставим, на совесть, прям чудеса какие-то». Форсировать незнакомую реку в темноте мы не рискнули. Купеческие подводы сворачивали с тракта на объездную дорогу, указатель при которой гласил «Троллий мост, медяк с пешего, 5 с конника, серебрушка с подводы». И я живо представила десяток дюжих троллей, в поте лица расшатывающих бесплатный мост по ночам. За рекой начинался озерный край, занимавший всю восточную область страны. В его центре лежала Дрива, огромное озеро с десятками островов и сотнями заводей, кишащее русалками и оттого закрытое для рыбного промысла. Опрометчиво заброшенная сеть возвращалась с водорослями, корягами, лягушками или с весьма несвежим, специально припасенным для такого случая, утопленником. Самыми заядлыми браконьерами занимался кракен. Гигантский водяной змей со щупальцами вместо плавников, способный наставить на путь истинный кого угодно. Правда, посмертно. В Дрива впадали 6 крупных рек и бесчетное число мелких, ветвящихся и переплетающихся. По весне оно разливалось, превращая край в одно огромное озеро с частыми островками. Так что особого зверя там не водилось. Селения встречались редко, зато птицам и всякой водяной живности было раздолье. Пропавший волк тревожил меня больше всего. За время пути я не заметила его даже краем глаза, хотя это еще ни о чем не говорило. Впритык к тракту лес не подступал, но непрерывной полосой темнел поодаль, к вечеру окутавшись голубоватой дымкой тумана. Возможно, днем волка отпугивали тянувшиеся по тракту люди, а теперь шабашившие неподалеку строители. Чье-то вдохновенное, но не слишком трезвое и складное пение могло уморить излишне впечатлительных живых и поднять из могил мертвых. «За Лаской от Витебского тракта ответвляется Орлисский», — сообщил Роллер. Он забирает чуть севернее, и если мы спустимся на 2 версты вниз по течению, то утром после переправы я выведу вас на него короткой тропой. Голосистые мужички отбили охоту возражать даже у Арсаны, которая всю дорогу ехала между мной и вампиром, ясно давая понять, что он не вызывает у нее доверия. Впрочем, виноват в этом был сам Роллер, которому, казалось, доставляло удовольствие запугивать бедную девушку, красочно пересказывая или на ходу выдумывая жуткие легенды о вампирах и заканчивая их клятвенными заверениями, мол, все это поклеп и вымысел, происки гнусных ведьмаков, к которым, надеюсь, мы с Арсаной не относимся, и выразительно облизывался. Я держалась чуть в стороне и пропускала этот бред мимо ушей, а вот наемница то и дело огрызалась на болтливого вампира, мало-помалу начиная подумывать о карьере ведьмака. Ехать оказалось удобнее узкой глинистой отмелью, тянувшейся вдоль заросшего кустами берега, который потихоньку подымался и на исходе второй версты достиг уровня конской груди, а дальше переходил в откровенный обрыв, серебрившийся под луной. Арсана уже начинала бормотать себе под нос. «Ось так я и знала! Завел в якусь овражину, зараз смог че-то утопит!» А Роллер смущенно озираться по сторонам, когда я совершенно случайно обнаружила удобный спуск к воде, полускрытый низко свесившимися плетями ивы. На берегу нас встретила прекрасная полянка, даже с кострищем и обугленными островами толстых поленей. Лошадям было где пощипать травку, а окружавшие поляну деревья позволяли развести костер, не опасаясь, что его заметят с воды или тракта. На растопку сучьев хватало, но хотелось бы иметь их запас на всю ночь, и вампира, как самого зоркого, погнали в лес за дровами. Арсана, сняв кольчугу и пояс, но не расставаясь с клинком, перекинула через плечо длинное полотенце и спустилась под берег. Я же занялась обустройством ночлега, то есть неуверенно подступила к ближайшей еле, похлопывая по ладони своим мечом, как всегда, тупым. Владела я им из рук вон плохо и не точила специально, опасаясь порезаться. Ломать ветки было хлопотно, рубить — громко, разбойники услышат. А магия могла привлечь внимание нежити. Впрочем, эту пакость привлекала все подряд, в том числе неурочные лесорубы. Так что я решила вопрос в пользу магии и быстренько ощипала несколько елочек, щелкая пальцами по основанию сучьев. Лежаки вышли роскошные, оставалось только разжечь костер, когда далеко в лесу, а может на пойменном лугу за лесом, завыли волки. Смолка спокойно пощипывала траву, насторожив, впрочем, уши. Видимо, считала каких-то там волков не стоящими ее, Смолкиного, внимания. Венок и рыжий роллеров жеребец по кличке Карасик следовали ее примеру, философски рассудив, что голодные волки не станут тратить время на серенады. А вот я затосковала, впервые позавидовав оборотням. «Плохо тебе! Грустно!» Перекинулся зверем, выплеснул горе в шальном беге сквозь лесную чащобу, жалобном вое. «Ну, задрал там кого-нибудь!» «Не без того!» «Шляются тут всякие, лезут под руку!» «Зато утром весел и свеж, как огурчик!» «Никаких проблем, никаких терзаний!» Может, и мне попробовать? Перевращаться я, конечно, не умею, но если опуститься на четвереньки и... Вау! Волки озадаченно притихли. Смолка поперхнулась и раскашлялась, мотая головой. Я сама не ожидала такого эффекта. Вой больше напоминал вопль, причем предсмертный. Гулкое эхо всполошило воронью стаю, ночевавшую в еловой кроне. Птицы с истошными криками закружились над поляной, а вся окрестная нежить наперегонки с разбойниками кинулась либо к нам, либо наутек. «Чтоб вас всех!» Я вскочила и раздраженно швырнула в костер сгусток синего пламени. Часть веток разметала по поляне, остальные полыхнули чуть ли не до макушек деревьев. «Что-то было!» Арсана одной рукой, удерживая спадающее полотенце, а второй сжимая рукоять обнаженного меча, выскочила из-под берега, дико озираясь по сторонам. «Кто верещав?» «Может, какая-то птица?» неуверенно предположила я. «Ее заживо потрошили, что ли?» Девушка неохотно, недоверчиво опустила меч и потуже обернулась полотенцем, подоткнув верхний угол. «Нет, ты как хочешь, а мне это место не нравится. Нехорошее оно, проклятое. Волков прорва, а теперь еще Какая-то одичавшая гарпия соизволила продрать луженую глотку. Что это было? Роллер с треском выломался из кустов, мечом расчищая вокруг себя широкую просеку. Кто кричал? Гарпия, угрюмо повторила я. Пролетом. Вампир со вздохом облегчения убрал меч в ножны, окинул наемницу взглядом и восхищенно присвистнул. Арсана, тебе кто-нибудь говорил, что у тебя прелестные вены? Наемница с отвращением покосилась на вампира, сплюнула и молча спрыгнула под берег, не забыв прихватить меч. «Я хотел сказать прелестные ноги», — смущенно признался Роллер в ответ на мой немой упрек. «Но она так бурно реагирует на мои шуточки, что меня словно кто-то тянет за язык!» И шепотом добавил. «Вольф, ты не могла бы держать себя в руках?» «Я понимаю, от тебя это не зависит, но все-таки постарайся, иначе...» «Иначе что?» Внезапно, где-то совсем рядом, в кустах, откликнулся волк. Не завыл, а коротко и низко рявкнул, словно кнутом хлестнул. «Лен?» Я без колебаний бросилась вперед, но вампир успел цапнуть меня за воротник. «Ты уверена?» Я опомнилась. Различать волчьи голоса я не умела. С тем же успехом мне мог ответить здешний вожак, удивленный не меньше моих спутников. Сколько мы с Роллером не прислушивались, продолжение не последовало, даже ветки не зашуршали. «Нет, а ты?» По Дагеве я знала, что застать вампиров врасплох практически невозможно. Они издалека чуют приближение любого живого существа, будь то зверь, человек или другой вампир, причем безошибочно их различают. Роллер покачал головой. Повелителя не может засечь даже стражник границы, пока не увидит. В кустах был какой-то зверь, но теперь ушел, так что предлагаю перекусить и лечь спать, а я покараулю. Я могу поставить магическую защиту. Поставь обязательно, но перестраховка не помешает, а для сна мне хватит 2-3 часов. Как, кстати, эта твоя защита действует? Она не обернется против меня, если посреди ночи мне приспичит в кустике? Нет, даже если тебя проберет жесточайшее расстройство, и ты будешь бегать туда-сюда ежеминутно. Все, кто находился на поляне в момент установки, считаются своими. Если же черту переступит чужак, его ударит по ногам, отбросит назад и раздастся громкий звук. Какой именно? Я неопределенно пожала плечами. Чаще всего нецензурный, но может быть просто удар о землю. «Веселенькая жена ожидает пробуждения», — усмехнулся Роллер. «Особенно если разбойники бросятся в атаку одновременно. Я все-таки покараулю, а перед рассветом схожу на разведку. И если все будет спокойно, немного посплю». Я понимала его опасения. Вампиры спят очень крепко, как мертвые. В прямом смысле слова, легко перепутать. Роллеру понадобится не меньше 3 минут, чтобы прийти в себя, а до тех пор оборону придется держать нам с Арсаной. Возможно, этим и воспользовались разбойники, напавшие на посольство глухой ночью, иначе 6 вампиров во главе с Леном без труда положили бы всю банду, даже будь в ней не 20, а 30 человек. Скорее всего, человек, с горечью подумала я. Правда, разбойничьих трупов я не видела, что очень странно. Ведь они утверждали, будто потеряли 7. Может, успели закопать? Времени у них было не так уж много, 2 часа от силы. Скорее всего, просто оттащили в кусты и закидали ветками. Но зачем? Боялись, что их кто-то опознает? Додумать мне помешала Арсана, которой вампир предложил 2 кладня за 1 малюсенький глоток в лечебных целях, а получил пощечину. Наемница как раз переплетала косу, и теперь, разгневанная, встрепанная, сама здорово смахивающая на упырицу, громко требовала прекратить взнущание над честной девчиной. А не менее возмущенный Роллер саркастически интересовался, с каких это пор укус за деньги считается неприличным предложением. Не смутили их даже внезапно пропавшие голоса. Несколько минут они успешно переругивались знаками, но потом опомнились и недоуменно уставились на меня. «Не расколдую, пока не помиритесь», — устало сказала я. «Или жребий бросайте, кто едет со мной дальше, а кого мы придушим, чтобы спать не мешал». Оба престыженно потупились и развели руками. Мол, никаких проблем, даже смотреть в его, ее сторону не буду. И я сделала вид, что поверила. Проснулась я сама, без всяких звуков и ударов. Только-только начинало светать. Арсана спала, а Роллер задумчиво разглядывал маленькую летучую мышку, висящую на его указательном пальце. Стоило мне шевельнуться, как она разжала сухонькие лапки и клочком серого дыма исчезла в лесу, затерявшись среди листвы. «Старая приятельница?» — сонно спросила я. «Приятельница? Да не моя!» — вздохнул вампир. «К сожалению, побеседовать с ней как положено я не могу, а не помешало бы. Летучие мыши — глаза и уши повелителей. С их помощью они могут контролировать всю долину, не выходя за порог своего дома. Если хотят, конечно. Если?» «Орлийская повелительница недолюбливает летучих мышей. Подозреваю, что она их просто-напросто боится, как любая женщина». «Всю долину, говоришь?» Я уважительно присвистнула. «Маги тоже умеют вести наблюдение чужими глазами. Но получить четкую картинку на расстоянии больше, чем треть версты, мало кому удается. Со звуком немногим лучше, верста максимум. Но мыши летают только по ночам, а зимой и вовсе впадают в спячку. Поэтому большинство краж в Дагеве происходит именно зимой», — усмехнулся Роллер, «чтобы повелитель не стал их случайным свидетелем. Насколько я знаю, Арактур частенько прибегает к услугам мышек, и не только ради любопытства». Роллер понизил голос. 7 лет назад пришлый тролль убил и ограбил 2 одиноких вампирш. Киснем снес голову стражу, пытавшемуся его задержать, и пересек границу, так что догонять его было поздно и бесполезно. Другой повелитель затеял бы долгую и, скорее всего, безрезультатную тяжбу с тролльим кланом, требуя выдать преступника. Но только не Арактур. Мыши настигли убийцу уже в Камнедержце, посреди центральной площади, в самый солнцепек, и заживо разодрали на мелкие кусочки на глазах у сотен людей. Был жуткий дипломатический скандал, чуть ли не до объявления войны, потому что тролли соглашались взять Виру за убийство соплеменника, а повелитель и слышать о ней не хотел. Как ни странно, в конце концов, тролли признали его правоту и даже зауважали. У них, в сущности, очень простые нравы, и старинный обычай кровь за кровь процветает на вполне законных основаниях. Но после этого случая Лёна стали побаиваться, даже собственные старейшины, не говоря уж о людях. «Если бы враг, убивший 3 моих друзей, должен был вот-вот ускользнуть, мне было бы глубоко наплевать, что обо мне подумают. Но вслух я сказала, с человеком или вампиром он никогда бы так не поступил, я уверена. Есть ведь и другие способы, не такие зрелищные. Наемники, например». Я поглядела на мирно спящую Арсану, но представить ее в темном переулке, хладнокровно втыкающий отравленный кинжал под ложечку проходящему мимо троллю, не смогла. «Верно. Тролли признают только грубую силу, и он им ее показал. Беда в том, что ее видели не только они, и мало кто знает Арактура настолько хорошо, чтобы называть его Леном. А он не появлялся? Нет, хотя волки всю ночь бродили неподалеку и облизывались на наших лошадей. Ладно, будьте свою подругу. Будем завтракать и собираться. Разбудить Арсану оказалось не так-то просто. Обычно наемница вскакивала от легкого прикосновения к плечу. А тут пришлось чуть ли не пинать ее ногами. «Ты не заболела?» – озабоченно поинтересовалась я. «Не-а!» – широко зевнула девушка, массируя предплечье, на котором отпечаталась рукоять меча, почему-то лежавшего под одеялом. «Не выспалась!» «Караулила!» – с удовольствием наябедничал Роллер. «Я вас, а она меня. Всю ночь глаз не спускала. Я, смеху ради, подыграл, прошелся вокруг костра, пооблизывался, крылья размял». «Ради смеха? Как же!» — проворчала смущенная, но ничуть не убежденная девушка. «Только и ждал, пока я усну». «Но под утро все равно уснула», — веселился вампир, сооружая себе толстенный бутерброд с сыром и ветчиной. И тут же поплатился за свою жадность, намертво увязнув в нем клыками. Ни туда, ни сюда. Арсана ничего не говорила, но наблюдала за ним с таким злорадством, что вампир одним отчаянным рывком выдрал бутерброд, едва не оставив в нем всю челюсть. «Ну и толку с тех клыков?» — пошутила я. «И есть мешают, и девушку толком не поцелуешь». «Вот еще, целовать. Зато кусать удобно». Роллер ощупал клыки, успокоился и снова взялся за бутерброд. Когда мы залили костер и вышли на отмель, солнце уже показалось над горизонтом, пустив по реке золотистую дорожку. Из-за безветрия вода казалась неподвижной, а течение напоминали лишь проносившиеся мимо щепки да частая рябь у камышей. «Денек сегодня будет загляденье», — бодро заявил вампир, трогая воду босой ногой. «У-у-у, тепленькая, как парная кровь! Сейчас быстренько переправимся на тот берег, благо он пологий, и поедем дальше». «Ага, сплетем утлый челн из камыша и коры и отдадим себя на волю стихии», — мрачно поддакнула Арсана. «Какая к лешему стихия?» — фыркнул Роллер. «Навьючим лошадей одеждой и переберемся вплавь. Тут от силы 20 сажений. Ты что, плавать не умеешь?» «Умею», — обиделась наемница. «А вдруг там пиявки? Меня вчера кто-то за ногу начал кусать, едва стряхнуть успела». «Может, это был кракен?» — вкрадчиво поинтересовался вампир. «Нет, пиявка», — сквозь зубы процедила наемница. «И она там наверняка не одна». Мы с Роллером удивленно переглянулись. «Арсана, а как же ты в бытность свою молодой селянской девой белье в реке стирала?» — не выдержала я. «Так стирала с мостков», — проворчала девушка, но отговариваться пиявками прекратила. Быстро раздевшись и свернув одежду в аккуратный тючок, она приторочила его к передней луке седла, подхватила поводье и в блестящем облаке брызг, пробежавшись по мелководью, с визгом окунулась. Плавать она и в самом деле умела, не цеплялась за конскую шею и не отставала от венка. Так что вскоре они стояли на противоположном берегу, 10 сажениями ниже по течению. Прежде чем войти в воду, Роллер поманил меня пальцем и заговорщически прошептал: «На твоем месте я не стал бы ей доверять. По-моему, она что-то от нас скрывает». «Возможно», — я пожала плечами, «но то же самое можно сказать о любом из нас, верно?» «Я и не говорю, что она предатель или враг», — поправился Роллер. «Просто я постоянно чувствую какую-то фальшь, когда она рассказывает о себе». Почему бы тебе не изложить свои подозрения лично ей? Эй, ну скоро вы там! Донеслось с того берега. Мое дело предупредить. Вампир взял карасика под усы и зашлепал по воде. Уговорить Смолку оказалось не так-то просто. Почуяв глубину, она уперлась на ее краю всеми четырьмя копытами, не поддаваясь на уговоры и угрозы, пока какая-то благословенная пиявка не цапнула ее за круп. Опрометчиво скакнув вперед, кобыла немного побарахталась, но быстро приноровилась и поплыла за мной. Увы, я рано радовалась. На середине реки Смолка с восторгом обнаружила, что умеет не только плавать, но и нырять, и скрылась под водой со всей поклажей, включая мою одежду, а вынырнула у самого берега. Энергично встряхнулась, с ног до головы окатив хохочущих Роллера и Арсану. Хохот сразу прекратился. И, насторожив уши, с удивлением уставилась на чем-то недовольную хозяйку. К счастью, кожаные сумки не успели протечь, а одежду я наскоро высушила заклинанием. И мы снова тронулись в путь. Орлиский тракт мало чем отличался от Витебского. Такой же широкий, утоптанный, с верстовыми столбами, но почему-то совершенно безлюдный, а также безэльфный, безгномный и безвампирный. За день мы никого не встретили и не нагнали, что сильно обеспокоило Роллера. По его словам, раньше торговые подводы разделялись между трактами примерно поровну. Он уже жалел, что повел нас короткой дорогой, минуя развилку. Вдруг там висело какое-нибудь предупреждение, скажем, о моровом поветрии или расплодившихся в лесу упырях. «Ну, хочешь, вернемся», — предложила я, заразившись его тревогой. «Потеряем 5-6 часов, но оно того стоит». Вампир отрицательно покачал головой. «Других дорог в Орлис нет, а отложить визит мы не можем. Так какая разница?» «Расспросим в первом же встречном селении». Но селения все никак не встречались. Арсана дремала в седле, то и дело роняя голову на грудь и начиная опасно раскачиваться из стороны в сторону. От падения ее спасали только ноги в стременах, да плавные и на ход жеребца. Роллер злорадно посмеивался в бороду. «Я пригрозила вампиру, что однажды утром он сам проснется с двумя парами аккуратных дырочек в горле, если не прекратит запугивать мою подругу по ночам». Вампир позволил себе усомниться в моей кровожадности, попутно заметив, что не пугает Арсану, а тренирует, так сказать, искореняет суеверные пережитки. «Я все слышу», — сонно пробормотала наемница, не поднимая головы. «Единственный пережиток, которая нуждается в искоренении, это ты!» «Арсана, если ты так боишься вампиров, зачем ты едешь с Вольхой в Орлис?» «Я не боюсь вампиров», — огрызнулась девушка. «Меня раздражает один единственный занудный упырь, который всю ночь скрежетал зубами и хлопал крыльями у меня над ухом, не давая уснуть. Это мне от голода не спалось». С наигранной печалью вздохнул вампир. «Неужто и сегодня придется лечь натощак?» «Могу предложить осиновый кол в желудок», — пробормотала наемница, по-прежнему не открывая глаз. «Ну, хоть пару капель из пальца кашу приправить», — униженно конючил Роллер. «А я тебе за обедом свой ломтик сала отдам». Но Арсана благоразумно воздержалась от дальнейшей перепалки, а, возможно, просто уснула. Сегодня я ехала посередине и, понизив голос, обратилась к вампиру. «Роллер, а если я добровольно отдам Риар, скажем, тебе, ты будешь считаться хранителем?» «Формально? Да, но замкнуть круг не смогу». Обеспокоенный Роллер даже повернулся в седле, чтобы видеть мои глаза. «Но ты ведь этого не сделаешь?» «Нет, ни в коем случае», — успокоила его я. Но я все думаю, зачем он мог понадобиться разбойникам? Роллер потеребил ус и нечаянно оторвал вместе с бородой. Видимо, державший их клей размок в речной воде. Провести обряд они не смогут, да и пытаться не станут. Вампир с наслаждением поскреб подбородок. Без усов и бороды он выглядел моложе и, как ни странно, серьезнее. Я бы даже сказала, мудрее, чем-то напоминая дагевских старейшин. Если они собирались похитить Лёна, то с тем же успехом могли потребовать выкуп даже в двойном размере за волка и Риар. «Что-то не сходится, Роллер!» Я наклонилась влево, поймала повод венка, выскользнувший из Арсаниных рук, и намотала на луку своего седла. «Какой смысл платить вымогателям, если замкнуть круг может только хранитель?» А разбойники о нем даже не упоминали и очень удивились, не обнаружив Риар у Лёна на шее. «Мне кажется...» Амулет интересовал их только как средство управления волком. Или как гарантия, что повелитель не воскреснет, еще более злой, чем когда его убивали, предположил Роллер, с неохотой приклеивая бороду на место. Надоело, зараза, чешется. Ну так сними, здесь же все свои. Тебе она, кстати, совершенно не идет. А вдруг мы кого-нибудь встретим? Я слишком похож на вампира, чтобы открыто ехать по Орлистскому тракту. Здесь частенько устраивают засады ведьмачьи банды. Закидывают чесноком из кустов? Попыталась пошутить я. Расстреливают в упор серебряными болтами из арбалетов. Без тени улыбки ответил вампир. Как показала практика, это намного эффективнее. Впрочем, сейчас я бы обрадовался даже ведьмаку, а то уж больно тихо. Думаю, ведьмак обрадуется тебе не меньше. Ему, небось, тоже страшно сидеть одному у пустынной дороги и ломать голову над вопросом, куда все делись, — хихикнула я, представив заросшего щетиной одичавшего ведьмака с распростертыми объятиями выбегающего нам навстречу. Роллер! А из чего сделан Риар? Как он действует? В нем камешек с той стороны круга. Повелитель сам подбирает его на дороге и несколько лет носит на груди, оставляя отпечаток своей сущности. Риар не принадлежит этому миру и слегка его искажает. Например, глушит мысли. Но основное его назначение – облегчить переход хранителю. Стремление камня вернуться на дорогу становится для того путеводной нитью. Но до встречи со мной Лён ни разу не замыкал круг, то есть не активировал. Откуда же он взял камень? Вампир приподнялся на стременах, разгадывая узенькую тропку с правой стороны тракта, возле которой лежал плоский камень с грубо высеченным крестом. А кто сказал, что повелителю нужен круг? Другое дело, без него он далеко не пройдет и вытащить тоже никого не сможет. Боль в ногах становится нестерпимой, но это не усталость. Мышцы сводят судорогой от необходимости и в то же время невозможности идти дальше. Роллер, а та сторона — это где? Куда открывается круг? Другое время, измерение, реальность. Повелительница все тебе объяснит. Роллер резко сменил тему. Может, устроим привал? Кони устали, время обеденное, а вон та тропинка ведет к роднику. Он же святой источник. Арсана, взбодрись. Разгони застоявшуюся кровь, будем обедать. Святой? Заинтересовалась я, осаживая смолку, а вместе с ней и венка. Арсана сладко потянулась, оглядываясь по сторонам. Да, есть легенда, что некогда этой дорогой проходил странствующий Дайн. Роллер спешился и без особого почтения вступил на легендарный путь. Накануне святой отец перебрал пенные браги, и с утра его мучила все возрастающая жажда. Когда терпеть ее не стало никакой мочи, Дайн пал на колени и взмолился всем четырем богам сразу. Боги, по всей милости, также не чуждые регулярным возлияниям, снизошли к просьбе страждущего, и из-под корней огромного дуба забил родник. Разумеется, источник объявили святым, и к нему зачастили паломники. «Я не вижу никакого дуба», — возразила я, разглядывая лес сплошь сосновый. «Несколько лет назад его спилили. Он высох, прогнил и грозил упасть на жаждущих, замуровав криницу. Одно время над родником возвышался толстенный пень, но отдельные неблагочестивые паломники стали писать на нем нехорошие слова, и пень выкорчевали, к моему огромному сожалению. В жару так приятно было посидеть на пеньке, попить воды, почитать, что-нибудь добавить. А в Витебском замке ты часто бываешь?» — невинно поинтересовалась Арсана. «Пару раз заглядывал с друзьями. Ничего особенного». «Почему вы смеетесь?» — смутился вампир. «Так, кое-что вспомнили». Мы по очереди напились и наполнили фляги в неглубокой, вымощенной камнями ямке, от которой изменился тоненький ручеек. Вода оказалась такой холодной, что сводило челюсти. Она слегка попахивала тухлыми яйцами. Но Роллер уверял, что стоит подержать фляги откупоренными несколько минут, и запах уйдет бесследно. Привал решили устроить тут же, на полянке возле родника, поросшей луговой травой с цветущим земляничником. Ради интереса, развернув карту, я обнаружила, что источник значится на ней, как Сдыборова благодать, и что куда интереснее, рядом есть селение Сдыборова пать. Видимо, там Дайн и упился. «Вы разводите костер и готовьте обед, а я съезжу», — решился вампир. «Разведаю, что да как». Роллард отцепил от седла сумку с провизией и бросил Арсане. «Там хлеб, картошка и несколько селедок. Нужно только почистить. Вольха, сходишь за дровами?» «Без проблем». «А тебе не тяжело будет сучья таскать?» С внезапной заботой поинтересовалась наемница. «Хочешь, я схожу в лес, а ты займешься готовкой?» «Глупости! Мы же не кабана запекать собрались. Хватит и одной охапки. А ее я уж как-нибудь донесу».